Эпилог. О, Аллах, сделай конец моей жизни ее лучшим моментом. Лучшим из моих дел — их завершение. Лучшим из дней моих — день, когда я предстану пред тобой. О, Аллах, сделай смерть мою лучшим из того, что мы не вбираем, но чего мы ожидаем. И могилу — лучшим из жилищ моих. А по смерти — сделай лучшим то, что следует за нею. Молитва паломника. Неделя прошла с того дня, как мы оставили семьи свои в Монако. Через два дня наши мужья и дети вернутся в Саудовскую Аравию. В этот вечер все 10 дочерей моей матери собрались в доме Нуры. С радостью приветствовали мы Римму, лишь утром выписанную из клиники и приехавшую на период реабилитации в дом старшей сестры. Мы испытывали одновременно радость и печаль, ибо в этот день 20 лет назад умерла наша матушка. Эту дату мы отмечали каждый год, и даже по прошествии 20 лет нам очень ее не хватало. Обычно в этот день мы вспоминали ее любимые сказки, говорили о ней и о том влиянии, которое она оказала на каждую из нас. Сегодня радость по случаю выписки Риммы из клиники была омрачена воспоминанием о тяжкой трагедии, которую ей довелось пережить. 20 лет! — вздохнула Сара. 20 лет я не видела лица матушки. Каждая из нас задумалась о том, как быстро летит время. Я вдруг осознала, что из 10 дочерей нашей матери 8 сейчас больше лет, чем маме в день ее смерти. Не достигли этого возраста лишь Сара и я. Когда я сказала об этом, сестры расстроились. «Султана», — потребовала Нура, — «прекрати, пожалуйста. У Нуры уже внуки, и ее возраст давно не подлежит обсуждению». Римма попросила слова, желая рассказать об одном эпизоде, о котором она никогда не вспоминала, не желая меня обидеть. Я вспыхнула от любопытства и удивления и решила не устраивать шума, что бы Римма ни сказала. «Пообещай, султана», — потребовала Римма, — «и сдержи свое обещание, несмотря на эмоции». Я со смехом согласилась. Когда мне было 8 лет, мать вызвала Римму к себе в спальню и попросила ее торжественно пообещать сохранить в тайне то, что ей скажут. Оробевшая Римма, конечно, почувствовала себя польщенной, ведь она узнает секрет, который кроме нее знает только мать. Конечно, она поклялась. Мать сказала, что она сделала неприятное открытие. Ее дочь, султана, воровка. Я открыла рот от удивления, а сестры засмеялись. Римма подняла руку, призывая к молчанию, и продолжила рассказ. Мать неоднократно заставала младшую дочь за кражей книжек, игрушек, конфет, пирожных и даже вещей, от которых ей не было никакой пользы, например, звукозаписей брата. Мать рассказала Римме, что пробовала беседовать с султаной, но ничего не помогло. И она обратилась к Римме с просьбой о помощи в битве за душу маленькой воровки. Мать заставила Римму пообещать, что каждый раз во время молитвы всю жизнь Римма будет просить Аллаха защитить султану, руководить султаной и простить султану. Со слезами на глазах Римма обратилась ко мне. «Султана, я так устала искупать твое греховное поведение. Я мусульманка. Я молюсь гораздо больше 5 положенных раз в день. Обещание, данное матери, не может быть нарушено, так что я буду молиться о тебе всю оставшуюся жизнь. Но прошу тебя, скажи, что ты не воровка и что Аллах услышал мои молитвы». Сестры засмеялись. А когда восстановилась тишина, оказалось, что мать проделала то же самое с каждой из них. Каждая считала, что она одна посвящена в секрет матери, в ужасную тайну. 20 лет они молчали. Когда это выяснилось, новый взрыв смеха потряс дворец Нуры. Я почувствовала большое облегчение. Сколько ангелов Божьих хранили меня в ответ на настойчивые мольбы. Тахани утерла выступившие на глаза слезы и обратилась ко мне. «Султан, скажи нам, пожалуйста, услышал ли Бог наши молитвы? Не брала ли ты чужое, став взрослой?» Я видела, что сестры ожидают от меня отрицательного ответа. Они и мысли не допускали, что я жалкая клептоманка. Но вместо ответа я заерзала и расплылась в улыбке, сразу подумав о чудо-трусиках Али, валявшихся в моей комнате. Удивившись моей реакции, Нура требовательно произнесла: «Султана!» «Минутку!» — крикнула я и понеслась в свою комнату. Сестры не поверили своим глазам, а затем и ушам, когда я вернулась, напялив на себя чудо-трусы Али, и стала читать инструкцию, а по завершении чтения засунула в стратегический отсек два банана. Нура пыталась сохранить серьезность, но и ее охватил истерический смех. Сестры, изнемогая от смеха, выползли из комнаты. Кто-то взвизгнул, что обмочил трусы. На дикие вопли в комнату вбежали испуганные служанки и застыли на пороге. Когда, наконец, затих приступ веселья, раздался телефонный звонок. Нашва хотела поговорить с матерью. Сара взяла трубку. Выяснилось, что Нашва жалуется на свою кузину Амани. Моя дочь вошла в роль строгой опекунши Нашвы. Нашва кипела от возмущения, ибо дочь моя зашла слишком далеко. Она изъяла у Нашвы косметику, лак для ногтей и солнечные очки, утверждая, что все это несовместимо с нравственностью правоверной мусульманки. Нашва сказала, что если Амани не обуздают, она подговорит трех своих французских приятелей схватить Амани и содрать с нее одежду. Пусть побегает при всем народе в нижнем белье, ей это на пользу пойдет. Мы забыли про трусы Али и стали обсуждать конфликт дочерей. По иронии судьбы, дочь султана охватила религиозное рвение, а дитя Сары бездумно прыгает по дискотекам. Я на минуту вышла, чтобы спокойно поговорить по телефону с Каримом. Мой муж сообщил, что решил держать Амани при себе до возвращения в Рияд, поскольку дочь уже проявила себя и в Монте-Карло. Она вошла в отель и потребовала у администратора разделить лифты на мужские и женские. Озабоченно покачивая головой, я одобрила решение Карима показать дочь психиатрам по возвращении в Рияд. Успешное лечение Махи убедило Карима в целесообразности лечения у специалистов. Я облегченно вздохнула при мысли о том, что Маха вернулась к нормальной жизни, занималась учебой и мечтала о будущем. Вернувшись в комнату, я стала свидетельницей оживленной дискуссии на тему, возросшую угрозу со стороны мусульманских фундаменталистов, покушавшихся на участие нашего дома в деле руководства страной. Я вновь вернулась мыслями к Амани и ее одержимости верой. Сестры мои ссылались на мужей, убежденных, что раскол между монархией и фундаменталистами усугубляется. Лидеры фундаменталистов — молодые, энергичные, образованные люди. Они проповедуют бескомпромиссный возврат к Корану, тогда как правящий режим тяготеет к вестернизации и модернизации королевства. Я в беседу не вмешивалась, хотя вопросом этим, разумеется, интересовалась. Я занялась обустройством Риммы, взбила подушки, усадила ее поудобнее. Какие нам предстоят беды? Что нас ждет? Неужели моя дочь станет частью той силы, которая свергнет власть законного правительства Саудовской Аравии? Когда тема мусульманского фундаментализма иссякла, Римма сказала, что у нее есть еще одна новость. Я надеялась, что эта новость не касается еще какого-нибудь моего греха, и постаралась сохранить вид нейтральный и спокойный. Римма спокойно оповестила нас, что Салим собирается взять вторую жену. Наша мать пережила это унижение, когда отец взял четвертую жену, но среди нас Римма оказалась первой, кого ожидало это испытание. Сердце мое сжалось, глаза наполнили слезы, но Римма просила нас не переживать, она счастливо проживет свою жизнь в качестве второй жены. Ничто не могло поколебать ее решимости жить спокойно, пока она может общаться с детьми. Она сказала, что совершенно счастлива, хотя глаза ее говорили иное. Я знала, что Римма любит Салима искренне и честно, однако ее добродетель останется невостребованной. Сестры сделали вид, что поверили ей и поздравили ее с маленькой личной победой. Затем Нура сообщила, что Нада вновь выходит за Али. Наш братец официально отписал ей крупную сумму денег на личный счет и разрешил поездку в Париж для приобретения эксклюзивных драгоценностей. Когда Тахани поинтересовалась, как Али удалось обойти существующие правила, я не удивилась, узнав, что он нанял одного из кузенов, который заключил с Надой фиктивный брак, и тут же развелся с ней, дав ей возможность заключить новый. Я вспомнила, что сам пророк сказал, что Аллах проклянет участников подобных сделок, ибо это лишь попытка обмануть Господа. «Ну и кто что возразит против этого?» — усмехнулась Сара. Нура подтвердила, что никто. «Но Бог все видит», — добавила она, — «и мы пожалели Али, совершавшего один грех за другим. Придется ему расплачиваться за грехи свои. Вечер подходил к концу, когда снова появилась служанка и доложила, что к телефону просят Тахани. Зная, что наши дети способны на многое, мы попросили Тахани не пересказывать очередные прегрешения милых крошек. Однако почти сразу до нас донесся крик Тахани. Мы понеслись к ней и застали сестру в слезах. Она положила трубку. Мы принялись ее успокаивать. Было очевидно, что случилось какое-то несчастье. Самира умерла, — горестно сообщила Тахани. Все замерли. Неужели это правда? Я пыталась вспомнить, сколько дней и ночей бедная девочка провела взаперти в доме своего изверга дяди. — Сколько? — спросила Сара, не надеясь на свою память. — Почти 15 лет, — ответила я. Я совершила тяжкий грех, — призналась Тахани. В течение многих лет я молила Аллаха, чтобы он избавил землю от ее дяди. Дядя Самиры — дряхлый старикашка, и мы надеялись, что после его смерти она обретет свободу, вернется к нам. Я саркастически заметила. Нам следовало знать, что такие быстро не умирают. Самира родилась и выросла счастливым ребенком. Ее мать и отец баловали единственное дитя. Но родители погибли в автокатастрофе, и ее опекуном стал брат отца. Самира сбежала от него с любимым, но ее хитростью вернули в королевство и насильно выдали замуж. Муж обнаружил, что она не девственница, и разъяренный дядя заточил ее в женскую комнату. В течение долгих лет многие люди пытались заступиться за Самиру, считая, что ее грех не стоит столь суровой кары, но приговор дяди оставался в силе. Самира была умной, яркой, красивой девушкой. Судьба дала ей многое, но злой рок все отнял. Ужас заключения сгубил бедняжку. Тахани всхлипнула, зарыдала, речь ее стала неразборчивой. Через некоторое время мы поняли, что Самиру похоронили сегодня. Тетушка ее сказала, что исхудавшее лицо покойной, обрамленное белой тканью савана, сохранило красоту. Тяжела боль от ее утраты. Подавив рвавшееся из груди рыдание, я попыталась вспомнить строки Калила Джибрана о смерти. Сначала я их шептала, а когда убедилась, что вспомнила, произнесла так, чтобы услышали все. «Лишь выпив из реки молчания, запоешь. Лишь оказавшись на вершинах гор, подъем начнешь. И лишь когда земля тебя покроет, пляс пойдешь». Все мы взялись за руки, образовали круг, памятуя, что цепь крепка сильным звеном своим, а слабость ее определяется звеном слабым. Как никогда раньше чувствовали мы свое единение гораздо более сильное, чем кровное родство. Пусть мир узнает, что женщины Саудовской Аравии сильны сознанием своей правоты, — сказала я. Сестры посмотрели на меня, и впервые я видела, что каждая из них понимает мотивы моих поступков. В этот момент я пообещала себе, что когда-нибудь мир изменится и правда восторжествует. Движение женщин Саудовской Аравии за гражданские права существует, и мы не отступим перед мужским невежеством. Мужчины моей страны еще пожалеют о моем существовании, ибо я не прекращу бороться против злодеев, унижающих и презирающих женщин Саудовской Аравии.